Впрочем, особенно размышлять было некогда. Мне пришлось изложить все, что говорила у нас Люси, а потом еще читать напечатанную стенограмму. Затем меня проводили к окружному прокурору, и битый час он и Мандель наперебой клевали меня. К половине седьмого они выдохлись, и я решил, что на сегодня все. Но мне предложили проехать в управление к Крэмеру. Если бы я заортачился, они вполне могли задержать меня как важного свидетеля, и только утром Паркер добился бы моего освобождения. Поэтому я безропотно согласился. В одном отношении мне даже повезло. Дежурный, которого Крэмер послал за сандвичами, оказался настолько цивилизованным, что полагал, что даже собака имеет право выбирать пищу. Он принес мне именно то, что я попросил — солонину с черным хлебом и молоко. В остальном все шло примерно так же. Я провел более двух часов в обществе инспектора Крэмера и сержанта Перли Стеббинса. Мне, увы, не удалось побить рекорд в переговорах с лейтенантом Роуклиффом. Однажды я довел его до заикания за 2 минуты 20 секунд и спорил с Солом Пензером, что за 3 попытки уложусь в 2 минуты ровно. Наконец Стеббинс и Крэмер потеряли ко мне интерес. Я покинул управление в 9:32 по моим часам и в 9:34 по стенным часам в приемной, которые спешили. Потом немножко постоял на улице, подышал свежим холодным воздухом, размышляя, куда теперь двинуться. Если направо, в сторону 8-й авеню, то надо ловить такси. Если налево, к 9-й, то это означает 15-минутную пешую прогулку. Проголосовав за прогулку, я повернул налево, но не успел сделать и 3 шагов, как меня кто-то схватил сзади за плечо и крутанул к себе с криком: «Ах ты, грязная крыса!» Я развернулся и увидел, что атаковал меня Теодор Уид. Руки его были сжаты в кулаки, причем правую он уже отвел для удара. Глаза его сверкали, а зубы были стиснуты. «Только не здесь, глупец!» — сказал я. «Даже если вы повалите меня с одного удара, что крайне сомнительно, я грохнусь, вопя во все горло, полиция, и они не замедлят появиться. Кроме того, я имею право узнать, пока я еще в сознании, почему я крыса. Почему же?» «Сами знаете почему. Вы с Ниро Вулфом грязные стукачи. Вы помогаете Люси? Да вы отдали револьвер полиции!» «Откуда вам это известно?» «По вопросам, которые они мне задавали, вы собираетесь отрицать это?» Мозги у меня были не в лучшей форме после долгого и трудного дня, но все еще продолжали скрипеть. Этого типа никак нельзя было сбрасывать со счетов. Он, конечно, утверждал, будто готов лишиться обеих рук, лишь бы и помочь Люси, но в то же время сам говорил, что она не знает о его чувствах к ней. Потолковать с ним было бы не вредно, но я не мог отвезти его к нам, не узнав, какие планы у Вулфа. Уит по-прежнему стоял, стиснув кулаки. «Вот что я вам скажу», — произнес я. «Пойдем-ка в бар за углом, у Джейка. Я возьму что-нибудь выпить, и мы все спокойно обсудим. Если и после того вы вознамеритесь помахать кулаками, Джейк предоставит нам заднюю комнату и будет арбитром. После чего вы, возможно, захотите причесаться. Вам это будет кстати». Энтузиазма у него мое предложение не вызвало. Но что еще оставалось делать? Увидев его кулаки и воинственную позу, Несколько прохожих остановились и стали приглядываться. Остановился и полицейский, который вышел из участка. Уиду ничего не оставалось, как последовать за мной. Мы завалились в бар, заняли столик у стены и сделали заказ официанту, после чего я сказал, что должен позвонить. Уид встал и двинулся за мной к автомату. Неважные манеры, но я не стал учить его правилам хорошего тона. Даже позволил ему встать в дверях будки и слушать, что я скажу. Потом набрал номер. Я из автомата на 8-й авеню. Рядом со мной Теодор Уид. Он остановил меня на улице. Желаю сообщить, что мы с вами, грязные стукачи, раз отдали револьвер полиции. На мой вопрос, откуда он это узнал, Уид ответил, что догадался по вопросам, которые они ему задавали. Это вполне возможно, поскольку он вышел из полицейского управления, где с ним беседовал Роуклифф. А вы знаете, как беседует Роуклифф. Я предложил ему выпить, но подумал, а вдруг вы пожелаете лично принести ему извинения за то, что бросили нашего клиента волкам на съедение. А то у него очень свирепый вид. Нечачего! Сейчас же возвращайся домой. Ну, у вас ведь Сол. Сол не у меня, а ты мне нужен. В гостиной ждут Пердис и миссис Оливер. Она у меня с 7 часов. С минуты на минуту подъедут кури. Весь день звонил чертов телефон. Полчаса назад, 5 раз за день, позвонила Энн Тальбот и сказала, что, наверное, подъедет к 10, то есть очень скоро. Приезжай и захвати с собой Уида. У меня и к нему есть вопрос. Для этого на него придется рявкнуть. Вези его. Когда вы будете? Я сказал, что через 15 минут, и повесил трубку. Выпивка отменяется, бросил я Уиду. Равно как и кулачный бой. Меня требует к себе мистер Вулф. Можете поехать со мной. Я как раз собирался к нему. Мрачно буркнул он. Но потом увидел вас. Отлично. Но вы не волнуйтесь. У него за поясом нож, который он в любой момент может всадить человеку в спину. Выходя, я сунул официанту, которого звали Джилл, $5. На улице мы поймали такси, и по дороге я пытался втолковать Уиду, что происходит. Если бы мы были стукачами, вам не оставалось бы другого выхода, кроме как застрелить нас, но и это бы не помогло. На самом деле мы на ее стороне, в отличие от вас. Нам известно, что она не убивала мужа. Либо вы стоите на обратном и по-прежнему так считаете, либо вы сами его убили. В первом случае вы о ней не такого высокого мнения, как говорили нам. Во втором, вы лихо провернули дело, оставшись в тени и предоставив ей расхлебывать заваренную вами кашу. Зачем вы отдали револьвер полиции? А вы пораскиньте мозгами. Мы работаем на нее, не на вас. Молчание. Такси свернуло на 35-ю улицу. Затем... Я не верю в то, что она его убила. Хороший ход. Мы в восторге. А я нет. Это несущественно, но будем иметь в виду. Перед домом у тротуара стоял черный лимузин с шофером. Похоже, машина принадлежала миссис Оливер. Поднявшись на 7 ступенек, я попытался воспользоваться собственным ключом, но дверь была закрыта на цепочку. Пришлось вызвать фрица. Он помог Уиду снять пальто. Я скинул и повесил свое. Фриц сказал: «Слава богу, Арчи!» «За что благодаришь Всевышнего?» «За твой приход. Без тебя тут был какой-то кошмар. 3 телефонных звонка во время обеда, да еще эта женщина в гостиной». «Представляю, сколько теперь их там?» 3. Она и с ней 2 мужчин». «Значит, Кури приехал. Я провел Уида в кабинет. Вулф сидел за столом с книгой. Уид двинулся прямиком к нему. «Я хочу знать, почему...» «Замолчите!» — оборвал его Вулф. Рявканье Вулфа может остановить тигра, уже изготовившегося к прыжку. Вулф дочитал до абзаца, положил закладку, убрал книгу и скомандовал. «Сядьте! Я не люблю таращиться вверх! Сядьте! Когда вы пришли в понедельник вечером, остальные гости уже собрались?» «Я хочу знать, почему вы отдали револьвер?» «Вы осел! Судя по всему, осел! Потому что полагаете, будто я стану перед вами отчитываться. Сядьте! Вы сказали, что готовы пожертвовать рукой для спасения миссис Хейзен. Мне не нужна ваша рука. Мне нужна информация. Должен ли я еще раз повторить свой вопрос?» Напротив стола Вулфа стояли в ряд 5 желтых кресел. Уит сел в ближайшее от него и запустил руку в шевелюру, с которой не справится щетки. «Там уже была миссис Оливер», — заявил он, — «и Кури. Миссис Тальбот и Пердис появились после меня, но я не понимаю». «Вот что я хочу узнать. После того, как вы пришли, не выходил ли кто из комнаты и не отсутствовал ли столько, сколько нужно, чтобы добраться до спальни Хейзена и обратно? Подумайте хорошенько. Забудьте ваши глупые обиды хотя бы ненадолго. Сосредоточьтесь на моем вопросе». Уид сделал над собой усилие. Для этого он отвел взгляд от Вулфа, закинул голову и уставился в потолок.